Глава 15. Спасибо за то, что довез. Юля подхватывает цветы со своих коленей и тянется правой рукой к дверному замку. Приятно было пообщаться. Рада была тебя видеть. Ну и дальше по тексту. Что там обычно говорят в таких ситуациях? До свидания, до новых встреч. Тормози. Мягко обхватываю ее за предплечье. Юля тут же смотрит на мои пальцы. Голову слегка наклоняет. Неужели ты думаешь, что я тебя так легко отпущу? Я ведь не Рамуля-Лапуля. Юля цокает. «Ты когда грубияном стать успел?» «Всегда был», — усмехаюсь. «Раньше я при тебе сдерживался». Разглядываю румянец на ее щеках в свое удовольствие. «Что изменилось?» Быстрым движением Юля поджимает губы, как бы всасывая их внутрь. Судя по движению мышц щек, проводит по ним языком. Торкает. Ловлю себя на мысли, что помню вкус ее языка до сих пор. Надо бы сравнить воспоминания и реальность. Рома, одна хромосома случился. Как увидел вас вместе, так умом и тронулся. В осуждающем взгляде Юли читается все, что она обо мне в этот момент думает. А Диана как поживает? Дезориентирует меня напрочь. Диана? Серьезно? Я и думать забыл. Поменяйся они местами. Диана бы сейчас или губы дула, или делала вид, что ничего такого с третьими извне не было. Дим, у тебя вид такой, словно по лбу получил чем-то тяжелым. «Не хочешь — не отвечай. Мне не слишком-то интересно. Рада была...» Снова пытается дверь открыть. «Я не знаю, Юль, как Диана. Мы с ней не общаемся. Перестали сразу после того вечера». В ответ она лишь бормочет что-то похожее на «Ох ты ж, как жаль». «Я проголодался. Покормишь?» Предпринимаю очередную попытку завязать с ней диалог. Дорога до ее дома оказалась слишком короткой, а мой мозг и воображение разогнались не на шутку. «У меня только яйца, пожарить могу», — произносит первое, что в голову приходит, явно не подумав. «Как мы похожи. Вроде как поражаюсь. Кроха охает беззвучно. Чуть ли не пятнами покрывается, то ли от злости, то ли от смущения. Нет, определенно не изменилась. Все так же остро реагирует на шутки с сексуальным подтекстом. Ужасный, ужасный пошляк. На эмоциях хватает цветы, не раздумывая херачит мне ими по плечу. Дебила кусок. Надо было хризантемы покупать, или как там дешевые цветы называются, они без шипов. Я позабыла о какой-то остроумице забоченной. Юля откидывается на сиденье и начинает хохотать. Громко, заливисто. Любуюсь ей в этот момент. Раньше она себя отпускала нечасто. Изменилось ли что-то сейчас? Юля продолжает смеяться так долго, что в какой-то момент ей начинает не хватать воздуха. Закашливается. Смех обрывается. Дышит все еще тяжело, как после долгой пробежки. Убирает ладонь от лица и пальчиками собирает слезинки с ресниц. Несколько взмахов ладонью делает вдоль лица. Если за раз можно дважды провалиться под лед, я проваливаюсь. Она всегда была хороша, но сейчас невероятно красивая. Перед глазами искрит. «Не знаю, что нашло на меня», — произносит на рваном выдохе. «Считай, что ты произвел эффект. Но учитывай, он обратный желаемому. Я передумала тебя в гости звать. Ты не дал поужинать мне, я не буду готовить тебе». Тянет наверх брови, уголки губ и плечи заодно. «Милашка какая, злопамятная». Качаю головой, не переставая ее разглядывать. «Девочка девочкой, хотя не намного младше меня, имеющего седину на висках. Из макияжа на ней только тушь и бальзам для губ замечаю. А так сама натуральность. В тусклом освещении салона ее глаза – самый яркий источник света. Пошли и провожу тебя, жадюгу, до двери». Ждать, что так быстро что-то обломится? Но нет, я не такой дурак сказочный. Зато от предвкушения кроет. Азарт она разжигает нешуточный. От желания узнать, что же дальше случится, внутренности начинает сводить спазм. Трахнуть единожды, чтоб попустила бред. Такое работает только с шикарными барышнями, типа «инвестируй в меня». Уже стоя у двери в Юлину квартиру, понимаю, что желания ее отпускать нет совсем. Даже не поговорили нормально. Я ничего о ней не узнал. Как-то так вышло, что я все это время сдерживал данное обещание. Ничего о ней из посторонних источников не узнавал. За это награда положена. Соблазн был слишком силен. Я боролся как мог. Особенно, когда она провалилась сквозь землю. Не попади тогда Яра в больницу, я бы нашел. Но вышло как вышло. Расстановка приоритетов сработала не в пользу Юли. Она открывает входную дверь очень медленно, но как только замок щелкает, хватаю ее за руку и тяну на себя. Разворачиваю, после чего заключаю в объятия. Метаморфозы заметны. Юлия не сопротивляется. Утыкается носом мне в грудь, делает вдох глубокий. Ощущения трудно описать словами. Если коротко, я готов так долго стоять. «Цветы мне помнешь», — проговаривает она, растягивая последнее слово. «Нахрен я вообще их покупал, только мешают». Стискиваю ее сильнее. «Блядь, как пацан. Даже в голову не приходило лет 10, как в подъезде зажать кого-либо. Порыв необъясним». «Дим, я пойду, поздно уже. Спасибо, что подвез». Задумывается, затем голову поднимает и смотрит в глаза. «И за то, что выдернул с ужина, тоже спасибо. Я как раз думала, как бы быстрее уйти». «С каких пор ты делаешь то, что не хочется?» В ответ лишь плечами пожимает и шаг назад пытается сделать. Зрительный контакт так и не разрываем. «Поужинаем завтра вместе. Ослабляю хватку, дабы ее не пугать». «Это не обязательно». Юля касается волос, резким движением заправляет их за ухо. Нервничает. Отрицательно качаю головой, мол, не согласен с тобой. «Завтра смена ночная, я в больницу вернулась». Когда Юля отворачивается к двери, незаметно достаю из кармана ее пальто телефон. Все тот же. Удачи. Почти не сомневался. Ей телефон нужен только для того, чтобы звонить и писать в мессенджерах. Юля – это редкая девушка, у которой в галерее нет ни одной собственной фотографии. Проверять графический пароль, который я помню до сих пор, смысла не вижу. Вместо этого захожу в экстренные вызовы и набираю себе, чтобы наверняка номер ее знать. Ее старый был долгое время недоступен. Странно, за столько времени она так и не заметила, что я свой номер добавил в список экстренного набора. Или не удаляла специально. «Ты обронила». Возвращаю телефон перед тем, как уйти. По взгляду вижу. Не верит, но все же не спорит. По возвращению домой места себе найти не могу. К полуночи тащу пса на прогулку. Можно считать, местами с собакой меняемся. Как такое может быть? Крыша свистит. Не скажу, что не вспоминал о ней. Вспоминал, периодически. Но острой потребности не было. Что изменилось в тот момент, как увидел ее? Достаю телефон. Позор века. «Карму свою отрабатываешь», — насмешливо звучит в моей башке голосом Яры. «Чем занимаешься?» — набираю сообщение Юле. «В 14 презервативы было легче впервые купить, чем вот это». «А это кто?» «Издевается, стерва». Убираю телефон в карман. Спустя минуту достаю снова. Первая «Е», последняя «Н». «Угадай, Юленька, кто? Тебе везет на таких». «Ты переигрываешь. Часто тебе кто-то посреди ночи пишет. Набираю с третьего захода». «Да вот, как раз с Ромашей общаюсь. Привет от тебя передать?» «Ну, пиздец, гореть тебе, милая, долго. В отдельном костре, я сам разожгу». «Да, передай». «И еще кое-что. Завтра его с работы уволят. Больше никуда не возьмут. В следующем месяце ему нечем будет за ипотеку платить». Не успеваю придумать, чем бы еще жизнь парнишки украсить, как от Юли приходит. «Все-все, тормози, мы с ним расстались», — дополняет картинку смеющийся смайлик. «Поздно, я уже закусил. Подумаю, если фото пришлешь. Что сейчас делаешь?» Спустя пару секунд прилетает фото. Юля в постели, видны только ноги, согнутые в коленях, в шортах пижамных, коротких. На них книжка, судя по всему, связанная с хирургией. Так и торможу посреди площадки для выгула собак. Что меня больше всего удивило. Да хрен его знает. Во-первых, ее не пришлось уговаривать. Во-вторых, эти бедра, которые и импотента восстанут. Неужели совсем не изменилось? Глазами в картинку впиваюсь, умалишенный. Не сразу, фотография темная, но я замечаю шрам, которого ранее не было. Большой, продольный, с краями неровными, все еще розовый. Что за нахрен?